Акт первый. Расстраиваться из-за того, что позволила себе расстроиться, Светка не стала. Быстро взяв себя в руки, она отправилась в кухонный закуток готовить завтрак. Но и в процессе сумела себя убедить, что поводов для расстройства у нее практически и нет. Ключ и зеркальце удалось сохранить. Савелия никто в клетке не держит, все близкие живы-здоровы. Цербер Змеевич у Аида. Латерона там же, медуза повержена, княжество на деньги Аида восстановится, всех погибших вернули. А среди интересных артефактов завелось еще и колечко. Надо бы только выяснить, как им пользоваться. Джинна бы как-то у Зюльфиры этой отнять. Размечталась Светка, когда все уселись за накрытый Луи стол. «Общение с Савелием не пошло тебе на пользу», — пробубнил Элли Расул с набитым ртом. Но потом, очевидно, расслабившись от подступающей сытости, согласно кивнул. «Законным бы каким-нибудь способом все уладить и с джинном, и с ключом». «Ну, по закону они оба Ельруне принадлежат», — влез Ахтун, так как уже управился с молочной рисовой кашей. Светка решила, что каждый день с утра есть пироги не слишком полезно. Надо чередовать их с омлетом, хлопьями и другими вкусностями. А еще наловчилась готовить суп-пюре. Однако мужчины его как суп воспринимать отказались. Но на завтрак сметали с удовольствием. «А зеркальце апельсонии?» — напомнил недовольно эльф, всем своим видом демонстрируя, как ему тяжко от противозаконности происходящих вокруг действий. «Предлагаешь вернуть?» Светка ехидно улыбнулась, глядя на друга. Даже забавно, как ее угораздило понравиться сразу двум таким разным парням — Савелию и Эль-Расулу. Эльф нахохлился, передернул плечами, но огрызаться не стал, смолчал. Зато настойчиво и несколько раз мурлыкнул Баюн, напоминая, что ему неплохо бы прогуляться. «А ты нас найдешь?» — с опаской уточнила Светка. «Или тебя подождать?» «Мне мяу, да мяу иду!» Гордо встряхнувшись, Баюн на полном скаку спрыгнул из избушки на землю и умчался куда-то вдоль дороги. Вот только двое лебедей тут же взлетели следом. Скорее всего, чтобы следить, потому что нападать на кота они не имеют права. Он же домашний питомец Ельруны, практически друг. А Мариэль, перелетев с крыши на крыльцо, вальяжной походкой попыталась войти во все еще распахнутую дверь. И Светка, уже собравшись выпинать лебедицу, вспомнила, что сама приглашала всех на ужин. Сейчас, правда, завтрак. Но какая разница, когда начинать приучать есть с рук? Поэтому вместо того, чтобы выталкивать настырную красотку, девушка высунулась и предложила остальным лебедям. «Все сразу вы, конечно, тут не поместитесь, но четверых я могу угостить кашей». «С ума сошла?» — тут же возмущенно зашипела Мариэль. «Убить нас хочешь? Вот еще!» Светка, подбоченившись, уставилась на так невзлюбившую ее красотку. И, проигнорировав недовольно шипящую лебедицу, девушка отправилась в свой запечный угол, чтобы с помощью прищелкиваний, притопываний и прочих нехитрых манипуляций получить миску недоваренного пшена. «Пробовать будешь?» — уточнила она, устроившись возле печи Мариэль. Похоже, красотка замерзла ночью и теперь отогревалась. Но, конечно, открыто признаться в потребности погреться лебедица не желала. На кашу она тоже посмотрела так, словно ей предложили что-то отвратительное. И каким-то чудом, умудрившись изобразить презрение на птичьей морде, лениво клюнула в миску несколько раз. Потом еще. Еще. Хитро улыбнувшись, Светка оставила красотку позориться у печки, а сама вынесла еще одну миску на крыльцо, уселась, свесив ноги, и позвала. «Ну что, цыпочки, не пряники, конечно, но тоже вкусно!» А потом героически отсидела, удерживая миску, пока все девять лебедей не наелись, подлетая к ней по очереди. Хорошо сообразительный Луи иногда приносил новую порцию, когда каша заканчивалась. Похоже, Светка была права, предположив, что Мариэль и ее пернатая компания абсолютно не представляют, куда именно надо лететь за яблоками. Это было очень подозрительно. Понятно, что выпытывать подробности знакомства и договора с новой хозяйкой надо было у гордой красотки. Поэтому, накормив лебедей, девушка вернулась в избушку и уселась на скамью напротив печки. «Тебе Зельфира рассказала, где растут яблоки? Может, тайна какая есть? Мы же теперь в одной команде, нам надо держаться вместе!» С дружелюбной улыбкой проговорила Светка, сама поражаясь собственному миролюбию. Похоже, пребывание в сказочной стране сначала расшатало, а теперь, наоборот, принялось укреплять ее стрессоустойчивость. Потому что, несмотря на до сих пор ноющие синяки от щипков лебедицы, девушке совсем не хотелось оторвать ей голову. Она даже не обдумывала, как бы быстрее выкинуть Мариэль из избушки. «Это наш секрет», — прошипела красотка и направилась к двери. Вот только в ее ответе Светке почуялось сомнение. Что-то с этим секретом было не так. Едва за лебедицей захлопнулась дверь, Эль Расул с подозрением уставился на девушку. «Ты их что, приручаешь? Так нам тогда замок придется строить». «На страусиных ножках!» — хихикнула Светка. «Но ты прав. Я хочу их приручить. Они, может, не от хорошей жизни зло творят. Когда я гусыней была, они обо мне переживали». «Да, ты рассказывала. Бросили на улице, а сами в дом ушли. И на прощание пожелали встретиться с волком». «Жалостливые!» — с сарказмом протянул парень. «Кстати, а ты не знаешь, как бы нам их сестру найти?» Пропустив все эльфийское ехидство мимо ушей, поинтересовалась Светка. «Мне кажется, она бы нам очень помогла». «Точно, замком все и кончится», — переглянувшись с Ахтуном, процедил Эль-Расул, а потом подсказал. «Так ты у зеркала своего спроси». В очередной раз, восхитившись своим склерозом, Светка достала зеркальце. Пристроившись за печкой, чтобы успеть его спрятать, если вдруг появятся незваные гости, она попросила. «Зеркальце, зеркальце на стене, покажи Элизель-красавицу мне. Жаль мне сестру зачарованных лебедей, рубахи волшебные сшить надо ей». С сочувствием продекламировала зеркало, показывая сидящую в каком-то темном подвале совсем юную девушку. Синие солнечные лучи едва пробивались через маленькое мутное окошко. Весь подвал был завален неожидаемой по сказке крапивой и даже не другой какой-либо травой, а соломой. «Чудо!» — просила у ведьмы она, «но той власть снять заклятие не дана». Лишь феи помочь согласились ей, но первенца ждут от нее поскорей. «Так!» — до искр с глаз разозлилась Светка. «Первенца им? Сейчас разберемся! Прикройте меня, если Мариэль объявится!» Подмигнув парням, девушка ухватила Ахтуна за руку. «А ты со мной пойдешь, будешь Элизель от феери спасать!» Эль-Расул на это заявление с размаху шлепнул ладонью по лбу и потом покрутил пальцем у виска. Зато Луи улыбнулся и пообещал. «Прикроем, только вы все равно не увлекайтесь сильно!» Ахтун, неодобрительно покачивая головой, полез вслед за Светкой в пустранство. Там он с мрачным видом выслушал просьбу прошмыгнуть в подвал к Элизель и попытаться выяснить, что с ней случилось и как ей помочь. «Ну, пожалуйста!» Светка умоляюще посмотрела на домового. «Если появлюсь я, это будет подозрительно. А домовой вполне же нормальное явление, особенно если там феери где-то поблизости крутятся. И еще, скорее всего, феери выпросившего первенца зовут». Девушка напрягла свою память и по слогам, запинаясь, произнесла: Румпельштильцхен. Надо же, если ты угадала, то мы над ним такую власть иметь будем. Закачаешься. Ахтун сразу же воодушевился, борода распушилась, глаза заблестели. Даже не думай. Теперь пришла пора Светке осуждающе хмуриться. Связываться с такими опасно, и уж тем более я против всех ваших местных эксплуатаций. Имя дал — бытовое рабство. Имя узнал — в кабалу на всю жизнь. Нет уж, наша задача — Элизель спасти, а не власть над Румпелем получить. Ну и зря, Фейри бы нам в должниках не помешал, — проворчал разочарованный домовой. Ага. «Джин в друзьях, фейри в должниках и таблеток от жадности», — хихикнула Светка. «Все, приготовься, я сейчас открою портал». Девушка сначала создала из воздуха дверь, затем представила подвал, в котором томилась Элизель, причем постаралась сосредоточиться именно на входе в него, но перед глазами постоянно возникало маленькое окошечко. Смирившись с капризами подсознания, Светка приоткрыла дверь и поняла, что перед ней два пути. В подвал, если ползком, или в дом, но тогда придется запрыгивать, подтягиваясь на руках. «Давай ты вниз, а я тут постою, послушаю. Может, выведу и что-нибудь». И девушка подтолкнула Ахтуна в сторону подвала. «Хоть веревкой обвяжи, изверг!» Не успев заглянуть в портал, домовой тут же отпрянул. «Хочешь, чтобы я разбился в отсвете лет? У меня еще ни жены, ни детей, а ты меня вот так, лицом в солому?» «Извини!» Светка скосила взгляд и оценила расстояние от пола до окна. Присвистнула, отвязала от себя скрепляющую ее с избушкой веревку и обмотала ею домовенка. «Теперь спускайся, подстрахую, а когда надо будет вынимать, дернешь поэнергичнее, я вытяну». «Не нравится мне все это!» По-стариковски закряхтел Ахтун и начал спускаться, как альпинист, отталкиваясь ногами от стены и держась за страховку. Элизель, погруженная в работу, да еще при таком тусклом свете, естественно, его не видела. Хотя Светка заметила, что кроме окошечка у девушки имелась еще пара свечей в подсвечниках. Только стояли они очень далеко, чтобы не навредить ни соломе, не уже готовой пряжи, золотой пряжи. «Уф!» — сквозь зубы едва слышно выдохнула Светка. Как могла крапива преобразиться в солому, а волшебные рубахи для спасения принцев — в золотую пряжу? Но кое-что осталось неизменным. Элизель молчала, будто немая, несмотря на попытки Ахтуна ее разговорить. Правда, домовой почти сразу сообразил, что надо было задавать вопросы, на которые можно отвечать лишь «да» и «нет». И диалог постепенно наладился. Ахтун спрашивал, девушка кивала или мотала головой. Выяснилось, что изначально Элизель собиралась действовать по совету Латируны, еще не зная, что она — та самая ведьма, которая помогла их мачехе превратить братьев в лебедей. Но один старичок подсказал девушке, что ее просто отвлекли, заняли бесполезным делом. У заклятия есть определенный срок, после которого снять его станет невозможно. Элизель потратила почти полтора года на никому не нужные рубахи. Правда, не из крапивы, а из иван-чая. Собирала траву, обрабатывала, прила пряжу, вязала. Потом, выяснив, что пряжи не хватило, дождалась новой весны и снова собирала, обрабатывала, пряла, вязала. И когда узнала, что все это зря, чуть не наложила на себя руки от горя. Но старичок сказал, что наделит ее рубахи волшебной силой, если Элизель напридет ему целый подвал золота из соломы. Вот девушка и выполняет свою часть уговора. Придет золото. А тайное умение превращать солому в золото старичок выдал ей за то, что она отдаст ему своего первенца. Конечно, все это Элизель удалось передать не только с помощью «да» и «нет», но и жестами или мимикой. Вот только узнала все это Светка лишь после того, как вытащила обратно Ахтуна, успев буквально за пару минут до появления в подвале жадного колдуна, готового помогать только за чудеса, на которые сам не способен. Втянув домового, девушка захлопнула портал, спрятала ключ и плюхнулась в возникшее из воздуха кресло. Выдохнула, прикрыла глаза и махнула рукой. Мол, рассказывай, а я отдышусь. А после того, как Ахтун вкратце пересказал историю Элизель, Светка порадовала его своими новостями. Она уже давно начала подозревать, что местное волшебство благоволит к блаженной попаданке. Или же какой-то маг помогает ей, потому что не просто так портал открылся сразу и в дом, и в подвал. Пока домовой общался с узницей, Светке удалось подслушать разговор старого колдуна со своей служанкой и увидеть его до того, как он преобразился, скрыв свою истинную внешность под человеческой личиной. «Вот, ужин бедняжечке. Как она там? Совсем ведь дитя еще глупое». Служанка была то ли из гномов, то ли из какой-то схожей расы, низенькая, пухленькая, вкусно пахнущая кухней. «Была бы умная, не попалась бы на мою удочку», — хохотнул хозяин дома. И Светка тогда с трудом удержалась, чтобы не высунуться и не ухватить его за ногу, чтобы упал и сломал себе, ну, хотя бы нос, а лучше шею. Вот только выдавать свое присутствие было опасно. Им и шамаханской царице, подозревающей о наличии ключика, хватает. «И чего это она, бедняжечка? Я же ее не за единорогом охотиться отправил», — продолжил глумиться старый фейри. Ну или тот же гном, только тощий и очень страшненький. Он и после смены личины не стал милым и симпатичным, но в настоящем облике от его вида бросало в дрожь. Кое-где чешуя на коже, кое-где мох, крючковатый нос, горб, непропорционально огромная голова. Жуть! «Мне эти чистые невинные души нужны, чтобы у нас с тобой было золото, много золота. Не ты же его прясть будешь?» «Что вы!» — заохала служанка. «Я девственницей почти сотню лет назад была. Но вы же, бедные девочки, потом поможете? Или обманете, как остальных?» «Я никого не обманываю!» Похоже, искренне возмутился старик. «Я выполняю все, что полагается по договору. Обещал сделать рубашки волшебными и сделаю. Но я же не обещал, что они снимут с ее братьев чары. Просто превратят их в воробьев, а то лебеди». Пфф. Мерзкий старикашка презрительно скривился и насторожился. Вроде голос снизу. «Давай сюда тарелку. Схожу, посмотрю, с кем эта бедняжечка щебечет? Велел же молчать, чтобы колдовскую силу рубашек не растерять!» И мерзко похихикивая, колдун отправился в подвал, а Светка быстро вытащила оттуда Ахтуна. «Что делать будем?» Девушку так и подмывало разнести домик старика по кирпичику, вытащить оттуда Элизель, просветить, что ее снова обманули. «Вот только кому от этого будет польза? Вреда много, а пользы ни капельки». «Ладно, поэтапно. Все поэтапно», — остановила сама себя Светка. «Сначала Савелий, а уж после все остальные». «За ним Ельруна», — напомнил Ахтун. «Лебедей я бы вообще не спасал, а вот сестру их жалко». «Жалко», — Светка горестно вздохнула. Похоже, и срочно надо расклонироваться, иначе она категорически не успевает спасать всех, кому это требуется. Или надо учиться проходить мимо. А это такая же фантастика. Может быть, расклонироваться даже проще? Пошли наверх, время обед готовить. «Да вроде рано еще, только завтракали», — удивился Ахтун. «Лучше шить научись. Рубахи, например», — съехидничал он, глядя на Светку. «Тканей у Елеруны много. Иглу самошейную она вроде бы дочери дарила, но, может, запасная осталась. Так что я насчет рубах не шутил. Мне вот штаны заштопать надо».